Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня хотели поговорить о одной из самых важных для нашей страны, не могу подобрать слово, проблем воспитания. Это проблема послушания. До какой степени должны мы слушаться своих детей, до какой степени мы имеем право требовать, чтобы они слушались нас, и вообще, что же мы называем послушанием, как воспитывать послушание в детях, и на что мы имеем право в семье, а на что нет. Вот рассказ одного бывшего ребенка, 22-летней студентки из православной семьи. Моя мать требовала от меня абсолютного послушания. Она всегда говорила, что она моя мать и несет за меня ответственность перед Господом Богом, что в случае, если я не буду слушаться, я навлеку на себя Божий гнев, так как обижу ее, и она должна быть Богом в нашей маленькой семье. Я внутри сопротивлялась, но все-таки смирилась. И я до сих пор повсюду вижу Господа Бога, подстерегающего меня с палкой наподобие полицейского. Он прячется за каждым углом, и поэтому я боюсь выходить на улицу. Вот один из результатов наших взглядов на воспитание. Ну, а, наверное, об остальных взглядах и вариантах расскажете нам вы. Потому что, как всегда, передача существует для того, чтобы мы могли меняться мнениями. И мы ждем ваших звонков по привычному телефону нашего прямого эфира. И этот телефон 956-1514. 956-1514, постоянный телефон нашего эфира, по которому сегодня мы с вами должны за оставшиеся 40 минут успеть поговорить, нужно ли требовать от наших детей, чтобы они всегда и во всем нас слушались, как научиться предоставлять им хоть какую-то степень свободы. Мы говорим о хороших и плохих сторонах слушания, в том числе, разумеется, о вечной проблеме наказания, порки и всего остального, с чем вам приходилось сталкиваться в жизни. 956-1514 наш телефон, а мы с вами сегодня слушаем танго. Ну, во-первых, я знаю, что наши радиослушатели любят классическое танго, а во-вторых, конечно же, танец, и танго в частности и в особенности, это некая идеальная модель взаимодействия в семье, когда каждый помогает другому. В танго есть место некой внутренней конкуренции и есть место послушанию. Но, по-моему, это сочетание является оптимальным. Классическое танго, оркестр симфонический Буэнос-Айреса играет нам его сегодня. Thank you. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну что ж, если мы говорим о воспитании детей, то давайте начнем с самих детей. Юный радиослушатель Кирилл к нам дозвонился. Я рад вас слышать, Кирилл. Доброй ночи. Кирилл. Нету. Видимо, не дождался нас Кирилл в эфире. Перезвони, Кирилл, пожалуйста. Мария, доброй ночи. Алло, доброй ночи. Я очень рада, что я попала на вашу передачу. Я очень люблю ее слушать. Если есть возможность, обязательно. Я вот просто хотела высказать свое мнение. Мне 29 лет, у меня у самой уже есть 2-летняя дочь. Но о своем воспитании я просто сначала скажу. Меня мама воспитывала очень строго. Но строго в каком плане? Не то, что она мне не разрешала там делать то. Прежде всего на понимание и скорее на ответственности того, что я буду делать. Это нашло с детства. То есть не то, что палками там вбивали это послушание, нет, но вот на понимание, на то, что вот если я это сделаю, то я за это буду отвечать. Плохо или хорошо? Это свою дочь, 2-летнюю малютку, я вот пытаюсь, то есть не криками, не угрозами, хотя это было все. Но вот как-то вот, чтобы она меня понимала, слышала меня. И вот я считаю, что, конечно, вот послушание само, оно, когда вот я вижу, что родители запугивают детей, просто мое мнение, либо дети будут бояться родителей, а потом это, как вот у меня есть пример, просто это выльется в то, что боятся, а когда вырастают сами, то они начинают помыкать родителями. То есть когда они обретают силу, выходит замуж, просто ли уходит, либо просто вот денежным они, родители старятся, они уже начинают от них зависеть, вот начинается это помыкание родителями. Вот когда я это вижу, мне вызывает все время шок, потому что я считаю, что это ненормально. А раньше было так, что родители, вот ты иди туда, ты вот это не делай. Вот я считаю, что это неправильно. То есть, конечно, надо как-то пресекать. Вот я читала книги, будем говорить, православные. Там, конечно, говорится, что ребенка надо воспитывать даже розгами, но там же не говорится, что его надо бить за малейшую шалость. Вот если, конечно, что-то он совсем не понимает, и это будет вредить его здоровью в дальнейшем, то я считаю, но не розги. То его здоровью могут помочь розги. Но да, нет, мой? Нет, вот я вот с этим не согласна. Там имеется в виду не совсем розги, а вот... Ну, может быть, отшлепать, может быть, отругать, может быть, даже вот на чужом примере показать. Вот если ты сделаешь так, но ни в коем случае, я считаю, что нельзя давить на детей. Чем больше на детей давим, тем они потом... Нам, вот мне это потом выльется. Потому что ребенок потом... Вот это мое мнение. Начнет давить на меня. А с другой стороны, Мария, я с вами абсолютно согласен, но, наверное... Стоит согласиться и с теми, кто скажет, что во взаимоотношениях детей и родителей практически невозможно избежать наказания. Правда? Нет, невозможно. Но оно должно быть минимальным, и оно должно быть соответствовать именно тому, чему наказывают родители. Потому что вот ребенок, он же очень быстро забывает, за что его наказывают. То есть если вот этот момент упустить, ребенок просто не будет понимать, за что его наказывают. Если постоянно будут кричать и говорить, вот ты помнишь, я вот сделала, ты то-то, а он, ну дети же, вот маленькие, они же не помнят, то есть, может быть, до какого-то предела я могу допустить, что вот она шалит, я допускаю, но потом я знаю, что если это перейдет границу, она, ну, будем образно говорить, сядет мне на шею, все, то есть у нас может, я подойду там, шлепну ее, или что-то скажу, или отниму, то есть то, что нельзя брать. Но давить на детей, как в большинстве случаев я вижу, ограничивать их свободу... Так как же дать совет? Ну, в действительности ведь, Мария... На понимание. Если, вот понимаете, вот понимать надо к ребенку обращаться как к взрослому, как к личности. Не то, что утипусеньки-то мои, а потом его наказывать. Как к личности. То есть ребенок рожается... Мне мама всегда говорила, Маша... Что такое? Вот... Ребенок родился личностью. Уже личность, к нему его надо понимать, что он делает. Как только я пойму, что хочет ребенок, у меня не будет с ним проблем. У меня были колоссальные проблемы. Я кричала, все, ну, а потом крики, они привыкают. Понимать. Давайте попробуем, Мария, не сердитесь, мы просто уже с вами говорим. Давайте попробуем вот то, что вы рассказываете, превратить в некий конкретный совет. Да, мы с вами постепенно приходим к тому, что те принципы, о которых мы говорили в передаче про понимание, автоматически важны и в послушании. Итак, можно ведь не просто абстрактно понимать. Из понимания можно сделать некоторые правила. Ну, например, в случае конфликта с ребенком старайтесь начинать с фразы «Я могу тебя понять», даже если в этот момент вы ребенка не понимаете. Ну, например, «Если ты сейчас же не начнешь заниматься с музыкой, я не пойду с тобой вечером на каток, и ты не получишь конфет. Или если ты немедленно не сядешь заниматься математикой, то я не пущу тебя к компьютеру». Это такой привычный вариант поведения. Если та же самая фраза строится через слова «я могу тебя понять», то она звучит примерно так. «Ты знаешь, я могу понять, что тебе иногда не хочется заниматься. Это зависит от настроения и, наверное, скоро пройдет. Но вот если твое нежелание затянется, и ты будешь просто сидеть и ничего не делать, мы с тобой так и не успеем вечером пойти на каток. Или мы с тобой так и не успеем вместе попить чаю с конфетами». Да, вот как бы это своеобразный пас в сторону. Можно просто в случае конфликта попробовать начать разговор с фразы «я понимаю». Спасибо, Мария. А Кирилл нам все-таки дозвонился. Попытка номер два. Кирилл, вы с нами? Да. Доброй ночи. Здрасте. Что ж вы не спите так поздно? Ну, знаете, очень вашу программу люблю слушать. Успокаивающе. Спасибо большое. Она помогает разобраться в отношениях с родителями, Кирилл? Ну, все-таки как-то да, помогает. Ну, что вы нам скажете про наказание и послушание? Ну, знаете, лучше наказывать никогда нельзя. Ну, нужно как-то понимать человека, как с ним регулировать отношения, потому что человек должен, вот взрослый, я имею в виду, понимать своего чада, и он перестанет его бить. И во всяком случае, если уж там отец там или мать очень такие строгие, и они начнут даже бить, бичевание вот это вот, тогда вот ребенок, когда станет взрослым, он даже к ним будет очень плохо относиться. И своих детей он будет не подпускать своим бабушкам и дедушкам. Я вот так вот считаю. Стоп. Давайте будем взрослым объяснять, Кирилл. Мы такие люди непонятливые, в общем, на самом деле. Я хочу сказать вот что. Ну, принципы понимания мы оставим в прошлой передаче. А сейчас давайте попробуем сказать так. Если наше с вами воспитание от занятости построено только на требования послушания, то с человеком может произойти следующее. Он действительно выучится тому, чему мы учим. Что это значит? Это значит, что он будет чувствовать себя вправе наказывать другого человека. И когда он вырастет, он, идентифицируя, так называют это психологи, себя с нами же и с нашими требованиями, начнет наказывать нас, начиная от физических наказаний и кончая моральными. Поэтому наказание как единственный метод воспитания в принципе невозможно. Можете ли вы дать какие-то советы родителям, Кирилл? Ну вот, я, знаете, все-таки... Вот мои родители, они все-таки очень хорошие у меня родители. Я даже жаловаться на них не могу, потому что они такого вреда не причиняли никогда. Ну, спасибо вам большое. От имени родителей, всех абсолютно, кто нас слышит сейчас. Так. Ну вот, и я думаю, я с вами все-таки согласен, потому что через одно наказание быть воспитание просто не должно. Вот это бичевание... Его одного быть не должно. Должен быть какой-то стимул. Скажите, скажите, Кирилл, вам в жизни честно вот приходилось зарабатывать подзатыльник? Или вот по тому месту, которое не принято называть в эфире? Вам приходилось поступать так, что вы знали, да, вот я заслужил? Ну, бывалось, конечно, бывалось. Нагрубило один раз, ну и дали мне подзатыльник. И по месту, которое нельзя называть в эфире. Законно дали? Да, весьма законно. Весьма. И было не обидно, правда? Ну, конечно, бывает всегда обидно. Такое чувство, что как-то нечестно с тобой поступили, но потом как-то осознаешь, что все-таки правильно. Ты нагрубил и осознаешь, что... Наказание иногда... Наказание иногда, наверное, все-таки входит в понятие любви, потому что иногда говорятся такие слова и делаются такие вещи, которые не заслуживают ничего другого. Но оно должно быть чем-то исключительным, тогда оно запомнится и принесет свою пользу. Если наше воспитание состоит только из системы поощрения и наказания, боюсь, что оно не принесет своих результатов. Вот я тоже все-таки так думаю. Спасибо большое, Кирилл. Звоните нам, пожалуйста, поскольку нам очень важно знать мнение тех, кого мы воспитываем. Честное слово. Так вот, мне рассказывала одна девушка, другая девушка, тоже с зависимостью от наркотиков. Она рассказывала мне, когда я маленькой, мы приходили в гости, мама могла сказать за столом: если мама говорит тебе, будет так, то это значит, говорила она и делала паузу, на что я должна была ответить: значит, будет так. Мама продолжала представление и говорила: а если мама говорит нет, то что это значит? И тут я должна была ответить: это значит нет. После этого она с гордостью наглядывала гостей, как после удавшегося циркового номера, а я получала свой кусок сахара в виде чмокающего поцелуя, от которого меня всю жизнь тошнило. Я и пикнуть никогда не могла. А когда я стала принимать наркотики, я почувствовала свободу. Вы знаете, человек устроен так, что все-таки, как доказывает мировая психология, дело даже не в наказаниях. Ему мало воспитания условных рефлексов. То есть, с одной стороны, наказание или угрозы наказания, а с другой стороны, кусочка сахара в виде какого-то поощрения. Помните, пожалуйста, дорогие родители, что мы устроены сложнее. И давайте попробуем послушать еще одно сложно устроенное известное танго. Thank you. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Итак, мы с Кириллом говорили об одном способе идентификации согласия с образцом. Ведь мы родители образцы поведения, и вполне возможно, что выросший ребенок почувствует за собой право наказывать нас и окружающих. Но существуют и другие способы реакции на категорическое требование послушания. Например, можно смириться, то есть терпеть то, что тебя постоянно наказывают. Единственное требование, которое к тебе предъявляется в семье, фактически, это требование послушания. Даже если оно звучит так: годы учения – это годы подчинения. Но когда человек смиряется, очень часто это становится причиной разных расстройств поведения, которые очень часто потом могут достигнуть уровня психической болезни. В этом смирении очень часто лежит причина ночного недержания мочи, страхов, трудностей общения, головных болей, заболеваний желудочно-кишечного тракта и многого-многого другого. Фактически огромное количество болезней есть болезни, запрещенные человеку свободой, которую он вытесняет куда-то внутрь самого себя. Доброй ночи, Галина Петровна. Мне кажется, что вы давно ждете уже в эфире. Извините. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу. Спасибо большое. И очень довольна, что дозвонилась. У меня, мне кажется, такой актуальный вопрос не только для меня, но и для очень многих родителей и бабушек в том числе. У меня внучка 15 лет. Она, в общем-то, в спокойной обстановке растет. Но вдруг она стала совершенно неуправляемой в том плане, что она вот говорит, что куда хочу, туда хожу, столько хочу, сколько только и отсутствую, с кем хочу, с тем и бываю. И вот родители с ней, вот это мой сын и сноха, они совершенно не могут найти с ней вот общего языка. Вот не дадите ли вы совет всем мамам и бабушкам девочек этого возраста, как с ними поступать, чтобы спокойно наладить вот такие отношения в данном, ну, в данном отрезке вот нашего времени, в нашем десятилетии? Потому что с сыном у меня такого не было. Надо... Он был очень доверителен со мной. Уверяю вас, что такое бывает и с сыновьями, и с детьми. И, конечно, разговор про подростков, разговор вечный. Я считаю, что если говорить вот в ключе нашей сегодняшней передачи, поскольку, поймите, Галина Петровна, нужно знать гораздо больше деталей, поскольку девочка 15-летнего возраста, девочки 15-летнего возраста рознь. Они все очень разные. Но мне кажется, универсальных советов существует два. И первый, я всегда говорю, ты хочешь свободы, их есть у меня. Ну, извините меня, пожалуйста, за неологизм по нынешним временам. На самом деле, лучше всего, мне кажется, в таких ситуациях поступать так. Во-первых, вы садитесь с девочкой и говорите ей, что свобода, она тебе может быть предоставлена. Но свобода не может быть только твоей. Есть права у тебя, есть права у нас. Причем наши права равны. Нет, никто из нас не выше, никто из нас не больше. Но права наши равны. Ты имеешь право гулять сколько хочешь, а я, твоя мама или бабушка, имею право из-за этого не нервничать. Поэтому, например, не настаиваю. Ты можешь задерживаться столько, сколько тебе надо, но ты обязана мне позвонить. Если ты мне не звонишь, ты нарушаешь мою, мамину или папину, смотря кто ведет разговор, свободу. Поскольку я начинаю нервничать, плохо себя чувствовать, дальше я просыпаюсь утром, мне трудно вставать на работу. От моей работы зависит наша с тобой свобода. Поскольку нет моей работы, нет денег, прости, на то, чтобы отпустить тебя на танцы. И так далее, и тому подобное. Значит, вы садитесь и прописываете на полном серьезе в письменном виде договор, в в чем заключается свобода дочери, договор, контракт почти брачный, и свобода мамы, папы, бабушки, кого угодно. И при подписании этого письменного документа присутствует вся семья, и вся семья старается этот документ не нарушать. Допустимы выходы на переговоры на кухню для обсуждения отдельных пунктов этого договора, которые могут быть договаривающимися сторонами приняты неверно. Недопустимо принципиальное нарушение договора. Санкции прописываются. Ну, например, не позвонила, после этого она чего-то не получает, или она чего-то куда-то не выходит определенное количество дней. Мамины санкции точно так же прописываются. Например, если дочка выполнила все правила, а мама все равно устроила скандал, дочка имеет право не звонить на протяжении тоже там какого-то количества дней. Я не могу все нюансы такого договора вам привести, но если такие звонки будут, напоминаю, что по московским понедельникам, московским средам и московским пятницам с 19 часов вечера работает у нас автоответчик по тому же телефону 956-1514. Так вот, если звонков о необходимости рассказать детали о таком контракте с подростком существует, очень хорошо, давайте я подготовлю по этому поводу тренинг или отдельную передачу, и мы поговорим, поспорим на эту тему. Но я надеюсь, что принцип вот этот я вам показал. Спасибо за вопрос, Галина Петровна. Доброй ночи, Юля. Вы нас слушаете еще? Здравствуйте, Юля. Вам 14, правильно мне сказали в редакции? Слушаем вас. Ну, я бы хотела поговорить о том, что вот я даже вот помню, когда я была маленькая, да, мне доставалось там от мамы, но это все было как-то незначительно. А сейчас вот когда я выросла, мне, ну вот, по крайней мере, мне так кажется, что мне стало как бы очень сильно, даже там за малейшее там за что-то, если у мамы там или у кого-то что-то пропадает, какой-то документ, какая-то вещь, виновата и остаюсь как бы я, потому что мы живем в такой неполной семье, у нас нет отца, вот, и как бы крайне остаюсь я, потому что ни бабушка, ни дедушка там мне по ящикам, по этим там не смотрят, а мне это как бы тоже не нужно. Потом выясняется, что как бы я здесь ни при чем. Вот, а у меня постоянно на мою маму накапливается такой как-то, ну, злость, что ли, или негативная такая. И мне уже потом находится трудно с ней находить общий язык. Вот. Я бы хотела у вас совет спросить, вот что мне делать. Мы часто вот ссоримся, вот, но, тем не менее, редко миримся. Понимаете, Юля, какая штука. Я вот что хочу сказать. В семье маленькой, большой, полной, неполной существует одно правило. Но это правило, может быть, когда вам 14, звучит как что-то такое труднопонимаемое. Но, тем не менее, правило это заключается в одном. Кто-то в семье должен быть мнее. Как вы думаете, Юля, вот сможете вы понять? Ведь правило понимания... Вы не слышали нашу предыдущую передачу? Слышала. Правило понимания, вот нахождение в себе другого человека, оно же действует в обе стороны. Не только родители должны найти в себе нас, но и мы должны найти в себе родителей. Вот скажите мне, пожалуйста, из-за чего мама обвиняет вас во всем? Ну, может быть, потому что я один раз в чем-то провинилась. Вы думаете? Ну. Что же, мама такая вот она, мама нехорошая, что она не понимает, что юная девушка может ошибаться? Понимает, но... Что вот творится у нее на душе? Вы не пробовали почувствовать? Может быть, ярость. Ну, как даже не ярость, а просто вот у нее возникает вопрос, кто же кроме меня? Вы знаете, Юль, я думаю, что это некая известная вам человеческая слабость. Когда у нас в жизни что-то не получается, ну, например, в нашу сторону, в сторону девушки, не смотрит мальчик, который нам нравится. Мы не получаем первых призов на тех конкурсах, на которых хотели бы получить первые призы. Или нас гораздо реже приглашают танцевать, чем какую-то из наших подруг. Мы чувствуем себя неудовлетворенными. И очень часто, может быть, и вы тоже, говорим родителям: «Эх, зачем ты меня родила такую, вот такую?» И ровно то же самое испытывает мама. И времена очень непростые. И путаются в них все, и взрослые, и дети. И мама чем-то не удовлетворена. У нее в жизни что-то не получилось. Наверное, у нее, может быть, не знаю, не сердитесь на меня, меньше денег, чем она рассчитывала в жизни. Из-за этого меньше возможностей. А мама ведь, она еще тоже молодая. Вы себе представляете, я вот старый дядька. Я совсем не чувствую своего возраста. Ну, старый, конечно, сильно сказано, но тем не менее. Я совершенно не чувствую своего возраста. Я понимаю, что я должен вести себя солидно, но у меня это получается далеко не всегда. И когда я, вот до сих пор, когда я понимаю, что я солидный, авторитетный человек, что мне надо вести себя солидно, я становлюсь сам себе смешон, потому что я этого не чувствую. Я в душе мальчишка. И мама, несмотря на то, что она мама, хочет, наверное, чувствовать себя девчонкой, и что-то у нее не получается. И точно так же, как вам хочется сказать: «Эх, мама, ну почему же я такая? Это ты виновата». Ей тоже хочется кого-то обвинить в том, что у нее не получается. И кто-то из вас двоих должен научиться это чувствовать, что мама не может быть виновата за то, что она родила очаровательную Юлю на свет. И Юля не может быть виновата во всех бедах мамы. Но иногда так хочется найти виноватого и перенести на него, это так и называется переносом в психологии, свою внутреннюю боль. И тогда вот этот другой должен научиться чувствовать, что ее обвиняют не потому, что она виновата, а потому, что маме плохо. Подойти к маме, ткнуться ей носом в плечо. Сказать: «Мамка, ну успокойся, ты же у меня самая лучшая». Может быть, мама даже поревет от неожиданности. Но вот этих конфликтов станет меньше, если вы, Юля, научитесь чувствовать, что то, что не удовлетворяет вас, конечно же, что-то очень похожее не удовлетворяет и вашу молодую маму. Я прошу прощения за длинный монолог. Юль, я понятно рассказал? Да. Поможет? Да, конечно. Вот если вы попробуете, позвоните нам, хорошо? Да, я позвоню. Спасибо большое за звонок. До свидания. Пока. Еще, может быть, ну, хотя бы один прием, который пригодится. Я называю внутренне для себя этот прием 5 минут. Прежде чем обвинять в чем-то ребенка, неважно, подросток он или маленький ребенок, дайте ему 5 минут. «Ну-ка, шагом марш делать уроки!» Даю ребенку 2 подзатыльника. Стандартный вариант поведения. «Дим, ты можешь поиграть еще 5 минут. Но учти, пожалуйста, что через 5 минут придет время делать уроки». Вы тем самым даете человеку некоторую маленькую паузу, во время которой он может закончить игру и сохранить самоуважение. Хотя на самом деле требуете абсолютно того же самого, что требуете, когда даете подзатыльники. Еще один какой-то прием, вот так же связанный с этой стратегией понимания. Я называю этот прием «Как ты меня удивил». «Папа, я прошел эту компьютерную игру». «Боже, ну удивительно, ты смог это сделать?» «Ну, тогда сделать за 10 минут математику и поиграть еще не будет являться для тебя никакой проблемой». Вариант типичный и первоначальный. «Отстань, мне так надоели твои компьютерные игры». Ну и то же самое в варианте каком-то таком приземленном бытовом. «Я тебе 1000 раз говорила, что на стол во время обеда накрываешь ты. Что ты... Почему ты не положила на стол ножи и вилки?» «Как ты меня удивила. Посмотри, как смешно. Ты поставила на стол тарелки, а вилок не положила. Ну, сегодня, значит, мы будем есть ножами». Пробуйте, ведь воспитание – это в первую голову творчество. Именно творчество. И еще 2 минуты, оставшиеся у нас в эфире. Я говорил в прошлой передаче о понимающей психологии. И хочу сегодня сказать, что вот ее основатель Шпрангер еще 100 лет назад предлагал такую очень простую и очень очевидную вещь. Это очевидная вещь, некое разделение детей по ценностям и интересам на условные типы. Он выделял детей теоретических, детей, которые стремятся к познанию, для которого вот самое главное – осмысление теоретических закономерностей и понимание того, что происходит. Детей экономических, детей, которые в первую очередь ищут пользу, выгоду в познании и в том, что происходит вокруг. Детей эстетических, то есть тех, которые стремятся познать мир через некое оформленное впечатление, через самовыражение, через рисунок. Детей социальных, которые пытаются найти себя в общении с другими детьми. Детей, между прочим, политических, стремящихся к власти над другими. И детей религиозных, которые сразу ориентируются на что-то высшее, духовное, на смысл жизни, на высшую правду, на какую-то первопричину. Конечно, я только вкратце могу перечислить эти типы, но Шпрангер считал, что вот та область, в которой лежат главные интересы ребенка, должна быть для него областью свободы. Да? Надо предоставлять экономическому ребенку искать пользу и учить его, как эту пользу добывать. Надо разрешать теоретическому ребенку теоретизировать. А политическому нужно учить, как можно получить влияние в своей компании или в своем классе. И это абсолютно возможные вещи. По крайней мере, примерный ориентир. Извините меня, пожалуйста, я сегодня опять очень долго говорил в конце передачи. Еще 2 слова. В понедельник мы говорим о навязчивых мыслях и фиксированных идеях. О разных необоснованных идеях, которые носятся у нас в мозгу. И мы ждем ваших звонков с 19.00 по телефону 956-1514. И в среду я хочу провести очень важный эксперимент. Я хочу поговорить о том, как мы чувствуем Бога. Подумайте, как вы чувствуете присутствие Бога в этом мире, и чувствуете ли вы его? Что такое образ Бога в наших душах, так как по средам мы говорим о культуре. Ну вот такая программа на ближайшие дни. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. До встречи в понедельник. Удачных вам выходных. Спокойной ночи вместе с замечательными аргентинскими танго.